Неужели? А чего тогда не убежал, раз такой умный? Не было подходящего момента. А если бы этот момент не наступил вовсе? Момент всегда придет, рано или поздно. Может и так, но у тебя не было времени его ждать. Им нужна была твоя мать, и пока ты ждал бы здесь своего момента, ее бы тоже захватили в плен. Тогда тебе пришлось бы думать еще и о том, как спасти не только себя, но и как вызволить мать. Так что знай, я спас не только тебя, но и твою маму. Амадей сокрушенно понурил голову, что-то пробормотал себе под нос, но все же сказал должное слово. Спасибо. Ни за что, пацан. Можешь же, когда хочешь, и когда не хочешь, тоже можешь. Ладно, тут мы вроде как закончили, сказал я, обведя взглядом стонущие тела, из которых торчали ножи и топоры. Выглядело это довольно жутко, точно здесь устроили резню. Однако, несмотря на неприглядную картину, никто из пострадавших злодеев не был смертельно ранен. А с ними что? Ну, пожалуй, нам стоит вызвать полицию и сказать, что они тебя похитили, морили голодом, истязали, и все в таком духе. У меня как раз есть парочка знакомых детективов. Я им сейчас позвоню, как только кое-кто прекратит нас подслушивать. Что? Благодаря интуиции я сразу же почувствовал присутствие еще одного человека и, включив эхолокацию, увидел, как стройная женская фигура ловко перемахнула в окно соседнего здания, как только услышала мои слова. Не знаю, кто это мог быть, но вряд ли еще одна подчиненная Меченого. В прошлый раз, когда я сканировал это место, я увидел 10 человек, и все эти 10 человек сейчас лежат здесь. Значит, эта особа пришла позже, внимательно следила за нашими разборками, но вмешиваться не стала. Более того, когда поняла, что ее заметили, решительно отступила. Ладно, гадать все равно бесполезно, лучше сосредоточить свои мысли на настоящем. Я надел очки голограммы и позвонил знакомой блюстительнице правопорядка. «Эй, что это за очки?» Выражая любопытство, спросил Чо, но ответа не дождался. «Привет, Мисти. Как твои дела? Как рука? Все хорошо? Слушай, у меня тут есть для тебя одна наводка. В одном из зданий адской кухни группа головорезов держит, а вернее держали, одного похищенного мальчика. Нет, я уже совсем разобрался, но было бы хорошо, если бы ты приехала и помогла тут все уладить». Глава 281. Бессмертие на 24 часа. «Алекс, почему каждый раз, когда ты навещаешь Нью-Йорк у полиции, а конкретно у меня, прибавляется дел?» — спросила Мисти Найт, появившись вместе с полицейским отрядом на пороге штаб-квартиры Меченого. «Потому что я всегда борюсь за справедливость», — ответил я с важным видом. «Забудь», — покачала головой детектив. «Лучше расскажи нормально, что произошло. Знакомься, это Амадей Чо, сын ученой из Южной Кореи Хелен Чо. Его мать прилетела в Нью-Йорк на выставку новых технологий, и одному лысому амбалу приглянулся ее проект. Он решил особо с Хелен не церемониться, просто похитить. Я этого сделать не дал, но злодей оказался предусмотрительный. Чтобы иметь возможность угрожать ей, он похитил ее сына. Я, в свою очередь, обещал женщине мальчишку всенепременно спасти, и вот мы здесь. Значит, та недавняя бойня в Манхэттене тоже связана с тобой?» — мне звонила Юри, у нее на работе настоящий кипиш из-за этой перестрелки. «Эй, что значит связано с тобой? Я вообще-то предотвратил похищение, а также спас похищенного ребенка». «Я не ребенок», — возмутился Амадей. «Сколько тебе лет?» 13. «Ребенок», — констатировал я факт. «Так что слушай взрослых и не перебивай. Мисти, я же буквально сделал за вас вашу работу. Ты действовал несанкционированно и ранил больше 10 человек. Эй, когда это супергерои спрашивали у полиции позволения бить морды злодеям? Просто посади этих преступников за решетку, уверен, им будет что предъявить. И, кстати, у меня для тебя есть подарок, но он несколько необычен, я бы сказал, высокотехнологичен, так что его лучше вручить в приватной обстановке». «Ух ты, зовешь на свидание?» — лукаво усмехнулся юный Чо. «Ты еще мал для таких подробностей», — ответил я. «Эй», — буркнул он недовольно, — «хватит уже обращаться со мной, как с ребенком. Лучше скажи, что это за высокотехнологичный подарок, а еще лучше, покажи, в следующий раз. И, быть может, не просто покажу, но даже познакомлю с теми, кто его разработал. К слову, они не намного старше тебя. Подготовил я почву для будущей вербовки юного гения в Недовиллир». «Серьезно? Тогда это должна быть халтурная работа». Амадей вмиг потерял интерес, когда узнал, что к разработке устройства причастны дети. «Да уж, То, что на свете есть ровесники, не уступающие ему в гениальности, наш юный гений признавать не желал. Чую, в недовеллире наступят веселенькие деньки. Мне уже жалко Лану. Она просила нанять взрослого человека, а я собираюсь привести ей еще одного ребенка. Мне стоит подумать о том, как ее задобрить, а не то она может не на шутку на меня обидеться. Вы такие забавные, засмеялась Мисти Найт, наблюдая за нашей перепалкой. Алекс, я бы очень хотела поболтать с тобой, дела обсудить, о жизни посплетничать, но ты сам только что подкинул мне работенку, с которой мне еще несколько дней разбираться. Давай устроим дружеские посиделки после того, как я все улажу. Тогда и вручишь мне свой загадочный подарок, а пока я пошла работать. Попрощавшись с детективом Найт и оставив ее разбираться со связанными и ранеными похитителями, мы отправились в усадьбу Ларины Датсон, где, изнывая от тревоги, ждала нашего возвращения Хелен Чо. Доехали мы довольно быстро. Обеспокоенная мать уже топталась в нетерпении на террасе и, как только увидела сына, кинулась его обнимать. Страшно подумать, что она испытала за последний час. «Спасибо тебе», — благодарила меня Хелен, не выпуская сына из объятий. «Я сделал то, что обещал. Давайте войдем в дом и поговорим. Милая пожилая дворецкая организовала нам поздний ужин. Ученая после пережитого стресса, уже на радостях, должна была уплетать все за обе щеки, но вместо нее этим занимался ее сын, которого, по-видимому, собственное похищение не особо напугало, он был буднично спокоен. Алекс обратился ко мне Амадей с набитым ртом, как ты смог выдержать огневую очередь из автоматов. Принялся он любопытствовать, прожевав важный кусок жареной говядины. Я понял функцию твоего защитного костюма. Он поглощает кинетическую энергию. Только с такой прочностью тела броня и вовсе не нужна. Доктор Чо слушала своего сына молча, лишь изредка бросая на меня оценивающие взгляды. Она уже видела, на что я способен. Я не только расправился с группой вооруженных боевиков, но и вместе с ней взмыл в небо, так что речи сына обо мне ее совсем не удивили. Если ты действительно хочешь знать, как я выдержал пули, тебе стоит наведаться в лабораторию Вавилонной мастерскую Недовеллир, ответил я Амадею, хитро улыбаясь. Именно там меня сделали таким, какой я есть сейчас. Это тайная правительственная лаборатория, предположил мальчик, продолжая уплетать мясо. Вовсе нет. Это частное предприятие, принадлежащее исключительно мне. Там работают именитые ученые, они помогают мне с исследованиями и реализацией моих проектов. Да, я слышала, заговорила вдруг Хелен. Ты упоминала об этом, когда с Фиском обсуждал инвестиции в мой проект. Он, помню, заметил, что ни у одной из этих предприятий нет завершенного продукта или исследования. Это не так, покачал я головой. На самом деле они добились огромных успехов в самых сложных проектах. Однако ни одна из их разработок не предназначена для широкого пользования, потому о них никто и не знает. Они работают над усилением человеческого потенциала или над видоизменением ДНК с целью получения сверхспособностей, спросил Амадей, искренне заинтересовавшись моим ответом. Пожалуй, и то, и другое. Я мог бы рассказать вам больше, если бы вы согласились присоединиться к ним. Мисс Чо, я уже говорил вам, что в первую очередь меня заинтересовали именно вы, а не колыбель регенерации. Я хочу, чтобы вы стали сотрудницей лаборатории Вавилон и помогали ученым в их исследованиях. Исследованиях, каких, например, вы слышали о скандинавских богах? Так вот, у меня есть кровь бога грома, Тора Одинсона, и она требует тщательного изучения. Это шутка, нахмурилась генетик. Какие боги? Какой Тор? Я вкратце объяснил ей, что так называемые боги – это народ, живущий в ином мире, а именно в царстве Асгард. Хелен сомневалась. Впрочем, ее сомнения были вызваны не столько тем, что боги Скандинавии – это реальные личности, сколько тем, что у меня имеется их кровь. Пришлось также рассказать о своем приключении в небесном городе, показать пару кадров и даже дать отведать несколько диковинных блюд, доставленных прямиком из царства богов. Это лишь один из проектов, над которым работают в Вавилоне. Если вы согласитесь присоединиться к команде ученых моей лаборатории, то я ручаюсь полностью профинансировать колыбель регенерации и даже отказаться от прав на это устройство. Нам нужна помощь такого специалиста, как вы, специалиста, способного расшифровать ДНК асгардцев и собрать их в новую структуру. Откажетесь от прав на колыбель? Вы серьезно? Недоверчиво уточнила доктор Чо. Вы понимаете, сколько денег она может вам принести? Понимаю и сознательно отказываюсь от них. Одна из причин, почему вы так долго не можете найти подходящего инвестора, заключается в том, что вы никак не можете договориться о разделении прав, верно? Вы хотите, чтобы ваше устройство служило на благо людей, в то время как другие хотят использовать его ради наживы. Они точно заломят за использование колыбели конскую цену, что, конечно, принесет им огромную прибыль, но людям это не поможет. Хелен Чо самоотверженный, бескорыстный человек, который хочет создать машину ради спасения жизни, а не ради прибыли. Ее волнует лишь польза, которую она может принести своим изобретением миллионам людей на планете. Это заслуживает уважения. Значит, вы согласны профинансировать проект и не станете противиться, если я не буду использовать колыбель ради обогащения? Нет, напротив, я даже буду этому рад, но с одним условием. Колыбель регенерации должна выйти под брендом Вавилона, разумеется, с сохранением за вами всех прав. Вы должны завершить разработку устройства в стенах моей лаборатории. Понимаю, улыбнулась генетик. Вы хотите заработать не деньги, а репутацию. Вавилон принадлежит вам, так что каждый, кто получит помощь от колыбели, будет благодарить и восхвалять вас. Что ж, я вовсе не против. Если мой проект будет полностью принадлежать мне и я смогу предоставить колыбель всему миру, я согласна присоединиться к вашей команде. В таком случае и меня устрой в Вавилон, предложил Амадей с чувством собственной значимости. Мне хочется посмотреть на их исследования. Мне казалось, твоя основная направленность – это физика, а не биология. Думаю, тебе больше подойдет мастерская Нидавеллир. Это то предприятие, в котором работают дети. Нет уж, увольте, фыркнул мальчик, не воспринимая своих ровесников всерьез. К твоему сведению, именно там разработали мою броню из наноботов. А сейчас инженеры Нидавеллира строят плавильную печь, способную воссоздать жар нейтронной звезды. Ты бы смог сделать что-то похожее? Подстегнул я юного гения. Даже больше, заявил он не колеблясь. Ладно, пойду туда и покажу, что значит быть настоящим гением. Эх, бедная Лана, прости, но тебе придется нянчиться с еще одним ребенком. Я лишь надеюсь, что неизбежное соперничество между молодыми гениями подстегнет их работать усерднее, а не помешает общей трудоспособности. Так или иначе, а я только что включил в нашу дружную команду еще двух выдающихся ученых. Ковита и Лана просили меня о пополнении, что ж, задача выполнена. Хелен Чо отправится в Вавилон, а ее сын Амадей, в Нидавеллир. Вот только, боюсь, их будет далеко недостаточно. Да, они оба одни из умнейших людей в мире, но это не значит, что они решат проблему нехватки кадров. Материалов для исследований будет становиться все больше, как и новых разработок, так что прибавление двух человек, хоть и, без сомнения, очень умных, не сильно ускорит работу. Эх, надо искать еще людей, и специально для Нидавеллира надо бы найти взрослого человека. Если я приведу Лане еще одного юного гения, она точно в один день напоит меня жидким адамантием и забетонирует где-нибудь в заднем дворе мастерской, чтобы я больше не приводил детей. Высотное здание. Штаб-квартира Уилсона Фиска. Джессика Джонс последние два дня проверяла все связи Кингпина, искала его черную бухгалтерию, вынюхивала, выспрашивала, высматривала сведения и даже рылась в его мусоре. Кое-что таким образом ей удалось выяснить, но этого было недостаточно. Поэтому детектив решила прибегнуть к крайнему методу. Подслушать личные разговоры Фиска, которые он ведет в своем рабочем кабинете. Девушка вздохнула ночной воздух, сосредоточилась, медленно оторвала ноги от земли и плавно взмыла. Каждый очередной полет сильно нервировал и страшил героиню. Она боялась, что однажды потеряет концентрацию силы, свалится вниз и расшибется насмерть. К счастью, до сих пор ей удавалось избежать данной участи, да и летала она от силы пару раз. Только после того, как эликсрит усилил ее способности сердцевиной травой и подарил ей защитный костюм, ее страхи на этот счет значительно поубавились. Джессика пролетела пару сотен метров и, добравшись до последнего этажа высотного здания, замерла в воздухе. Затем приблизилась к окну, вытащила некое устройство и приложила его к стеклу. Сразу же в ее наушники начали поступать голоса из кабинета. Детектив еще немного приподнялась, чтобы подглядеть, что там происходит, и увидела, как огромный лысый мужчина разговаривает с кем-то по видеосвязи. Человека на экране девушка разглядеть не смогла, но по голосу определила, что это мужчина. Однако, хоть бас-баритон звучал убедительно, Джонс от чего-то, возможно, это была женская интуиция или нечто совершенно иное, решила, что голос искусственный, не настоящий. Она могла бы предположить, что говорил пожилой человек лет 50, но спешить с выводами не стала. «Фиск, скоро истечет срок договора. Ты обещал достать нам вибраниум и доктора Чо, но пока мы не видим ни того, ни другого. Мне не нравится твой тон», — недовольно заметил Кингпин. «Я не твой подчиненный, мы просто деловые партнеры. Вибраниум уже готов, а ваш ценный доктор тоже скоро будет. Лучше думайте о том, как будете расплачиваться. Как и обещали, получишь нашу армию. Не только это, еще вы сделаете такими и моих солдат». Бессмертие звучит заманчиво, хоть и всего на 24 часа. Чтобы устранить этот дефект, нам нужна Хелен Чо. Если ты хочешь взять под контроль руку, то должен выполнить наше соглашение. Да-да, только не надо думать, что вам удастся меня обмануть. Фиск еле сдерживал нарастающий гнев. Мне хорошо известно, что, помимо меня, вы работаете еще и с Рас Аль Гулом. Интересно, как он отреагирует на то, что вы пришли за помощью к его конкуренту. Вы ведете двойную игру, но не стоит тешить свое самомнение, предполагая, что успешно. Кингпин решительно был настроен и далее напирать на своего делового партнера, но у него за спиной возникла молодая девушка в странном облегающем черно-белом наряде. Черные волосы неизвестной особы были убраны в высокий хвост, а на глаза натянута на манер маскарадной черная маска, которая особенно подчеркивала знак мишени на открытом высоком лбу. «У нас проблемы», — заявила неизвестная, «не церемонись. Ты разве не видишь, что я сейчас занят?» — рявкнул Кингпин, но шум поднимать не стал. «Какие еще проблемы?» — бросил он сухо и нетерпеливо. Его вовсе не волновал собеседник по ту сторону экрана, он лишь хотел поскорее выяснить, что такого произошло, раз пришлось заявиться к нему так поздно и прервать важный разговор. Меченый в тюрьме, мальчишка спасен. «Что, как это произошло? Я вам что велел? Похоже, у тебя не все хорошо». Кингпин недовольно заметил голос за экраном. «Надеюсь, это не связано с нашим договором и ты сумеешь нам все предоставить вовремя». Фиск хотел было что-то сказать, но девушка, преподнесшая ему такую дурную весть, вдруг резко метнула в окно несколько сюрикенов. Стекло вмиг разбилось, и осколки едва не впились в тело Джессики. Защитный костюм автоматически активировался и защитил героиню. Джонс обнаружили, но на этом беда не закончилась. Девушка потеряла концентрацию сил и камнем полетела вниз. Она видела, как вслед за ней летят еще несколько сюрикенов. Они быстро настигли ее, но броня отбила их все до единого. Детектив выдохнула и попыталась снова сконцентрироваться, и у нее это получилось. И как только она стабилизировала свое тело в полете, сразу же отлетела подальше от здания Фиска. Внизу ее могли ждать люди Кингпина. К счастью, никто не стал преследовать Джессику, и она благополучно скрылась, пролетая над высотными зданиями. Глава 282. Леди Меченая. Хелен и Амадей временно остановились в доме Белого Кролика. Ларин была совсем не против, даже рада, что у нее гостят друзья. Друзьями, конечно, они не были, но Датсон считала иначе. Помимо меня и пожилой дворецкой, у нее не было близких людей. Был ли к этому причастен ее безумный характер, злодеяние или просто никто не выражал желания дружить с богатой особой, сказать сложно. Возможно, и все вместе. Только после знакомства со мной у нее стали появляться подруги, с которыми она периодически общалась с помощью очков голограмм. Несложно догадаться, что особенно она сдружилась с такой же сумасшедшей особой, как и сама, с Харли. Так что теперь, всех, кто так или иначе связан со мной, Ларин воспринимает как друзей. Поэтому-то она и оказала самое радушное гостеприимство Хелен и ее сыну. На следующий день после спасения Амадея со мной связалась Мисти Найт и сообщила плохую весть. Меченый сбежал из тюрьмы. «Я уже сыта этим по горло», — возмущалась детектив. «Он не мог сам сбежать, я это точно знаю. Ему фактически открыли двери и выпустили на все четыре стороны. И сделать это мог только тот, у кого имелись ключи и коды доступа, то есть полицейский. Для меня не открытие, что среди наших есть крысы, но в последнее время они стали действовать слишком нагло. Они уже ничего не опасаются, и было бы чего, мой начальник мне лично приказал, чтобы я не разыскивала сбежавшего преступника. Для поимки столь опасного наемника у нас нет ресурсов, вот что он сказал, да его же купили. Ах, как же я зла, может, к черту эту службу, Юрий тоже возмущается и, как и я, порывается уйти. «Чувствую, однажды это неизбежно произойдет», — выпалила она на одном дыхании. «Не расстраивайся так сильно. Меченый оказался человеком Кингпина, так что я не удивлен, что Фиск его вытащил. Я понимал, что тюрьма вряд ли остановит метателя, но иного выбора, кроме как сдать его полиции, у меня не было. Все-таки я не могу убивать преступников направо и налево. В таком случае я уже буду не героем, а антигероем. К тому же Меченый пока не совершил ничего, что могло бы вызвать мой гнев, а потому я решил закрыть на это глаза. Главное, чтобы в будущем он не совершил глупых ошибок и не дал мне повода стать серьезным, ведь в этом случае простого сопровождения в полицейский участок уже не будет. Будь моя воля, не переставала злиться Найт, я бы посадила и Кингпина. Но ни один из тех, кого мы задержали вчера вместе с Меченым, не сказал, кто велел им похитить мальчика. Молчат, мерзавцы. Чего и следовало ожидать, горестно улыбнулся я. Ладно, не думай об этом слишком много, а не то морщинок прибавится. Нет у меня морщинок, возмутилась детектив. Если будешь обо всем на свете переживать, то непременно появится. Мести еще немного поворчала из вредности и успокоилась. Видимо, ей было остро необходимо выплеснуть накопившееся негодование, и слушателем своего праведного гнева она выбрала меня. Ближе к вечеру со мной связалась Джессика и сообщила, что ей удалось кое-что выяснить и что лучше поговорить об этом при личной встрече. Сразу после Джонс позвонила Колин Винг. Я уже говорил, что она и Электра охраняли Хелен Чо посменно. Колин взялась следить за ученой сразу по приезде в город, а на следующее утро ее сменила на час. И в свой свободный день Винг отправилась навестить друга из Кунь-Луня, Железного Кулака. Она должна была вернуться на утро следующего дня, чтобы уже в доме Белого Кролика охранять Хелен и ее сына вместе с Электрой. Однако что-то произошло, и ей пришлось задержаться. Колин сказала, что они с Дэн не хотят кое-что проверить, и, судя по ее тону, это кое-что являлось чем-то недобрым. И вот сегодня, надо полагать, их проверка подошла к концу. Мечница была готова обо всем мне поведать. Я решил, что раз уж у нас намечается серьезный разговор о чем-то страшном, то почему бы не собрать под одной крышей всю нашу дружную компанию. Я позвонил Мэтту Мердоку и Люку Кейджу и предложил вместе посидеть, вспомнить былое и поговорить о настоящем. Защитники были командой, но собирались вместе крайне редко, только если возникала по-настоящему серьезная, угрожающая всему городу опасность. Сомневаюсь, что в этот раз проблема была столь масштабной, однако маленькая проблема не повод откладывать встречу до худших времен. Кто, если не я, способен собрать нашу дружную компанию за одним столом? Место встречи мы выбрали знакомое. Китайский ресторанчик, где в прошлом разрабатывалась нами стратегия сражения с рукой. Хозяин заведения обслуживал нашу компанию все так же тепло, проворно и немногословно. У него сложилось о нас хорошее впечатление, ведь в тот раз Дэн не оставил здесь кругленькую сумму, так что и в этот раз он, стало быть, ждал чего-то подобного. Я прибыл последним. За столом уже сидели все члены защитников и Винг, которая тоже присоединилась к нашей скромной компании. «Друзья, давно не виделись», — обратился я в первую очередь к Мэтту и Люку. «Как у вас на супергеройском поприще?» — относительно отозвался слепой адвокат, а Кейдж в ответ лишь насупил брови, проглотил большой кусок стейка в один укус и принялся с аппетитом жевать. «А в делах судебных?» — спросил я, обращаясь непосредственно к Мэтту. «Все хорошо, у нас даже пополнение в коллективе, не скрывая радости», сообщил Мёрдок. «Теперь мы берем еще больше дел и стараемся помогать как можно большему числу людей. Похоже, у вас прибавилось клиентов. С того момента, как моя компания начала полностью финансировать Нельсон и Мёрдок, эта юридическая фирма перестала бедствовать и уже могла помогать всем тем, кто остро нуждался в помощи, но не мог за услуги юриста заплатить. О расходах я не переживал, ибо получал за это нечто более ценное, а именно репутацию». Мэтт сменил название своей фирмы на Nielsen & Murdoch Analytics, поэтому теперь все знали, что именно я и моя компания финансирует юристов, которые защищают интересы малоимущих граждан. «Я также чувствую», — проговорил слепой герой, ухмыляясь, «что скоро у меня прибавится работы. Если твоя компьютерная игра будет и дальше наводить такой шум, то, не ровен час, когда на твою компанию подадут в суд, не страшно, я не нарушил ни одного закона и у меня лучшие в мире адвокаты. Мы еще поговорили обо всем понемногу, каждый рассказал, чем занимался и что в его жизни интересного произошло, И вот наконец наступило время перейти к главному, послушать важные сообщения Джессики и Колин. Первым заговорила Джонс. Она рассказала, что вчера подслушала разговор Кингпина с неким таинственным человеком. Говорили те по видеосвязи. Лицо собеседника Фиска она не разглядела, но зато увидела в кабинете Кингпина загадочную женщину, которая почти сразу же ее обнаружила и запустила в нее сюрикены. По словам Джесс, та поведала Кингпину о провале задания, задержании меченого полицией и освобождении Амадея. Это все могла знать лишь та неизвестная особа, которая подслушивала меня в штаб-квартире меченого, а после сбежала, выпрыгнув через окно. Я попросил описать ее детальнее, чтобы понять, кто она такая, но оказалось, что это излишне. Теперь детектив в своих расследованиях зачастую использовала очки-голограммы, которые я ей в свое время подарил, и записывала большую часть своих рабочих приключений. Она отправила мне вчерашнюю запись, и я включил для всех голографическую проекцию эпизода в кабинете Фиска, чтобы и ребята могли увидеть, кто эта таинственная воительница. Я узнал ее, Маки Мацумата, более известная как Леди Меченая. Она убийца, служившая руке и мечтавшая однажды возглавить ее. Она родилась в Японии и еще совсем юной попала в плен якудзы. Мафия планировала продать ее и других схваченных в плен девушек в сексуальное рабство. Эти планы сорвал Меченый, который пришел уничтожить группировку по стороннему заказу. Тогда его мастерство и навыки, благодаря которым он легко расправлялся с мучителями Маки, вдохновили ее сбежать и пойти по его стопам. Однако, хоть девушка и подражала Меченому, отнюдь не была его фанаткой, скорее, некой соперницей, и, пожалуй, по жестокости и садизму многократно Меченого превосходила. Ей доставляло удовольствие мучить и пытать своих жертв. В общем, та еще сумасшедшая убийца. Как я помню, она действительно в какой-то момент работала на Кингпина, хотя в действительности преследовала свои интересы. Я посмотрел видео, послушал разговор Кингпина и удивился, когда он упомянул Рас Аль Гула. «А этот здесь каким боком? Ты узнал ее?» — спросила Джессика, выдернув меня из раздумий. «Да, это Леди Меченая, она член Руки», — сказал я, чем сильно встревожил Мэттью, Дэнни и Колин. «Должно быть, после того, как Рука распалась, она поступила на службу к Фиску. Все немного сложнее», — вмешалась Колин, готовая наконец поведать свою новость. «Рука все еще существует, было бы глупо считать, что настолько масштабная организация с многовековой историей исчезла только потому, что погибло ее начальство. Они не исчезли», — подхватил рассказ защитник Кун Луня. «Организация все еще продолжает жить, но уже в иной форме. Половину всех ресурсов, в том числе и людей, подчинил и забрал себе глава Лиги Теней Рас Аль Гул. Другая половина выбрала собственный путь. Каждый действует сам по себе и творит все, что захочет», — продолжила мечница. «Для них больше нет сдерживающих факторов, которые ограничивали бы их жестокость и жажду убийства. Пять пальцев Руки, хоть и были тиранами, преследующими свои интересы, поддерживали порядок внутри клана и держали всех в узде. Теперь это шайка бешеных псов, сорвавшихся с цепи. Вот что, значит, Колин хотела мне рассказать. По миру вообще и по Нью-Йорку в частности прямо сейчас расхаживают смертоносные, неконтролируемые убийцы. Это и вправду серьезная проблема. Я тоже это заметила», заявила Джессика. «В городе произошло множество странных убийств, и полиция до сих пор не может найти преступников. И были убиты не только мирные жители, но даже члены бандитских группировок, в том числе подчиняющиеся Кингпину. Я провела свое расследование и из имеющихся данных готова сделать свое предположение. Так вот, я полагаю, что высокопоставленные члены Руки обратились к Фиску с предложением взять на себя бразды правления, привести в порядок разнузданные части клана. Возможно, они хотят с его помощью переждать, восстановить силы, собрать воедино своих бойцов и вернуть прежний статус. Теперь понятно, почему Кингпин недолюбливает голову демона и считает его своим конкурентом. Рас Аль Гул уже забрал себе половину ресурсов организации, которые Уилсон считает своими. Так значит, Фиск теперь контролирует Руку? Нет, не похоже, так как бойцы организации все еще действуют самостоятельно, сообщил Железный Кулак. Возможно, Кингпин пока не в состоянии их обуздать. Причина не только в этом, проговорил Сорвиголова. Клан еще сам не решил, кого хочет видеть во главе. Ты о чем? Не поняла Джессика. Хм, догадываюсь, «А чем он?» — усмехнулся я и внимательно посмотрел на слепого героя. «Они и к тебе приходили, не так ли? Предлагали возглавить руку?» В комиксах именно Сорвиголова стал новым главой руки. Стоит ли говорить, что из этого ничего путного не вышло? Мёрдок, конечно, хотел как лучше и, чтобы власть не досталась Кингпину, принял предложение. Видимо, и в этот раз он раздумывал над этим и, скорее всего, склонялся в сторону того, чтобы встать во главе клана, ибо не видел другого выхода. «Предлагали», — признался Мэттью, «но я еще не ответил им. Времени осталось немного. Если ничего не предпринять, то новым главой руки станет Фиск. Это будет катастрофой. С подобной армией его уже ничего не остановит, он еще больше укрепит свою власть и влияние. Ему нужно помешать. Да уж, слушая вас, я просто поражаюсь», — вздохнул Люк Кейдж. «Недавно в Черном квартале несколько молодых парней были убиты, рассечены мечом. Я даже подумать не мог, что к этому причастна рука, которую, как я считал, мы уничтожили. А теперь мы тут сидим и думаем над тем, как и кто его возглавит. Что за чушь? Страсти накаляются. Меня в этой ситуации больше волнует не рука и не Кингпин, а тот, с кем Фиск говорил по видеосвязи. Это некая таинственная организация, которая сотрудничает и с Фиском, и с Рас Аль Гулом, и, преследуя свои цели, совсем не чурается работать и с тем, и с другим, несмотря на противостояние последних. Более того, эта организация обещала Кингпину некую поддержку, какую-то армию, чтобы тот не только смог подчинить себе распавшийся клан, но и, скорее всего, сразить голову демона. И этой организации зачем-то понадобился Вибраниум, а также колыбель регенерации Хелен Чо. Чего они хотят, чего замышляют? Если бы я не знал, что это невозможно, я бы подумал, что здесь замешан Альтрон. У меня, разумеется, есть догадки о том, что за организация это может быть. Слова Кингпина о бессмертии на 24 часа дали мне подсказку, но я пока не буду озвучивать свое предположение. Что-то здесь не сходится, нужно больше информации. Пока остановимся лишь на том, что рука ищет себе нового лидера, и с этим нужно что-то делать. Я взглянул еще раз на голограмму Леди Меченой и вдруг вспомнил слова Мэтта о том, что в их фирме недавно случилось пополнение. «Мэттью, ты говорил, что к вам присоединился еще один юрист. Можешь рассказать поподробнее, зачем? Обычная девушка, родом из Японии, зовут Маки Мацумото. Как я и думал, Леди Меченая следит не только за Кингпином, но и оценивает Сорвиголову. В комиксах Леди Меченая в своем мирном облике работала адвокатом, поэтому устроиться в юридическое агентство не составило ей труда. И, конечно, то, что она безукоризненно слушается Фиска, бред. Черт пойми, что творится у нее в голове. Я открыл Мэтту правду о его новой сотруднице, чем вызвал у того немалый шок. Даже он, тот, кто распознает ложь лучше любого другого, не смог заподозрить неладное. Очевидно, что Мацумото знает, как умело скрыть свою вторую личность и свое сердцебиение, тоже. Нужно подумать о решении этой ситуации, к которой мы причастны, сказал неуязвимый человек. Мы не можем позволить Кингпину стать во главе руки. Амитабха, это поистине так, проговорил монах. И что вы предлагаете? Спросила Джессика, опустошив стакан яблочного сока. Удивительно, даже такие новости не заставили ее налить себе алкоголь. Что ж, для начала давайте немного поедим. Кроме Люка, никто так и не притронулся к еде, а ведь владелец ресторана так старался. Алекс, возмутилась Джессика. Я рассмеялся и вдруг услышал сигнал тревоги, звонил Электро. Что случилось? Спросил я. На нас напали, был единственный ответ. Глава 283. Разрушенная усадьба. Мы мчались на вертолете, чтобы добраться до усадьбы Белого Кролика как можно скорее. И вот на подлете к владениям Датсон нашим глазам открылась страшная картина. По южному крылу дома, выходящему на террасу, где еще вчера в нетерпеливом ожидании своего сына топталась Хелен Чо, неизвестно откуда ударило белым лучом яркого света. И в тот же миг обширное двухэтажное здание разрушилось, не взорвалось, не сгорело, а именно разрушилось. Стены затрещали, окна полопались, и усадьба рухнула словно карточный домик. Моя интуиция завопила об опасности, и я резко накренил вертолет вправо. По нам едва не попал все тот же белый луч, и, судя по тому, что он сделал ранее с домом, вертолет вряд ли сумел бы пережить удар. «Так, ребята, готовьтесь прыгать», — велел я, понимая, что необходимо срочно покинуть воздушный транспорт. Никто не высказался против. Я постарался снизить высоту полета настолько, насколько позволяла моя интуиция, и, когда до земли оставалось менее 100 метров, я почувствовал неизбежную опасность и крикнул всем немедленно прыгать. Джессика схватила сорвиголову, так как для того прыжок с такой высоты ничем хорошим бы не кончился. Я же взял руку железного кулака, который хоть и обладал более совершенной человеческой формой, но опять-таки не был сверхчеловеком. Колин Винк и Люк Кейдж справились сами. Как только мы все спрыгнули, я немедленно переместил вертолет в инвентарь и сделал это вовремя, лишь доля мгновения спасла его от сокрушительного белого луча. Рассекая воздух, мы стремительно летели к земле и уже в считанные секунды оказались перед разрушенным домом на лужайке, густо обсаженной по кромке толстоствольными деревьями и простирающейся во все стороны на добрых 300 метров. Внизу нас как будто уже ждали. Больше десятка дул автоматов в руках вооруженных людей глядели на нас, как на самых желанных гостей. Эти вооруженные люди были не какой-то разношерстной группой головорезов. В них чувствовался профессионализм. Они действовали слаженно, уверенно и спокойно. Бойцы рассредоточились за имеющимися укрытиями и не спешили нападать, прекрасно понимая, что расстояние – это их преимущество. Посреди вооруженной группы, надежно прикрытой с двух сторон, стоял наш старый лысый знакомый с мишенью на лбу и злорадно скалился. «Добро пожаловать!» – крикнул Меченый. «Я ждал твоего прибытия, интеллектуал!» Возле метателя по правую руку стоял рослый вояка в черной маске и равнодушно держал в тисках своих цепких рук Хелен Чо, с глазами полными ужаса взирающую на заваленный дом. «Значит, ты все-таки запомнил мое имя. Заткнись. В прошлый раз ты застал меня врасплох, в этот раз все будет по-другому», — произнес злодей, вытащив из-за пояса два блестящих и острых как бритва ножа. «Ты считаешь, что твои люди смогут остановить нас?» — спросил я, выражая неприкрытое презрение. «Это не мои люди, они мои», — послышался властный женский голос. Со стороны ворот к нам шла молодая стройная девушка в светло-сером плаще, накинутом поверх обтягивающего комбинезона того же цвета. Безупречно уложенные волосы при каждом ее движении отливали перламутрово-пепельным блеском. Девушка была очень красива и, видимо, любила все оттенки серого, от серебристого до антрацитового. Наверное, потому, что этот цвет отлично подчеркивал красоту ее серых глаз. «Сильвия Саблинова», — проговорил я, признав новую противницу. «Ау, ты меня знаешь? Кажется, я даже известнее, чем думала», — усмехнулась наемница, вытащив из-за пояса черный пистолет. «И чего это он не серый? Ну да ладно, вот уж кого я не ожидал увидеть, так это серебряного соболя. Значит, это вооруженная группа, ее дикая стая». Сильвия Саблинова — профессиональная наемница из небольшого балканского государства Симкария. Она генеральный директор Silver Sable International, охранной корпорации, а также глава дикой стаи, команды наемников, составляющей основной костяк данной организации. Соболь не злодейка, она лишь наемница, которая берется практически за любые заказы, однако стоят ее услуги отнюдь не дешево. Не думал я, что Кингпин решит нанять ее, чтобы добраться до Хелен Чо. Видимо, ему очень нужна поддержка той тайной организации, и он готов заплатить за это любую цену. «Значит, Кингпин заплатил тебе, чтобы ты похитила беззащитную женщину?» — задал я вопрос, при этом внимательно изучая местоположение бойцов. «Нет, не за похищение, а за защиту и сопровождение», — ответила девушка, поднимая пистолет. «И кого же? Этого чудика?» — кивнул я в сторону Меченого. «Не только. Похоже, Соболь и ее дикая стая были не единственным сюрпризом в эту ночь. К нам, приведя собственный отряд, присоединилась еще одна барышня, леди Меченая, и группа воинов в знакомых черных одеяниях тут же обступила нас со всех сторон, зажав в кольцо. Это были солдаты клана Руки, с которыми, как я считал, нам больше не доведется сражаться, но оказалось, я ошибся. И все же среди них не было никого, кто мог бы выпустить тот белый луч, разрушивший усадьбу и едва не уничтоживший вертолет. Я искал глазами виновника и нашел. Он прятался за широким стволом массивного дерева, растущего в раскинувшемся густом саду на заднем дворе некогда прекрасного дома. Ответственный за уничтожение усадьбы Ларин был одет в красно-желтый костюм в сеточку, а на руки его были надеты перчатки, больше смахивающие на стальные нарукавники, излучающие периодически вспыхивающее свечение. Шокер. Вечеринка становится все более и более занятной, теперь к нам еще и прибавился будущий враг Человека-паука. Этот злодей довольно опасен, хотя вернее будет сказать, опасны его виброшоковые перчатки, которые испускают ударную волну, вибрирующую на высокой частоте. В его перчатках есть 5 уровней мощности. Первый уровень способен отбросить противника, не причинив ему вреда, в то время как 5-й уровень способен стереть человеческие кости в порошок. Лучше не попадаться под полную мощь этих перчаток. В любом случае шокер должен заплатить за разрушенное здание. Никто не может просто так приходить, портить имущество и оставаться безнаказанным. Впрочем, если не я потребую плату, то это сделает белый кролик. А она, думается мне, церемониться совсем не станет. Запихнет шокеру в задницу взрывчатую морковку и будет с ликованием наблюдать, как та разорвет злодея на части. Такой участи никому не пожелаешь. «Зачем вы разрушили дом?» — спросил я, бросив взгляд на безвольно обмякшую Хелен. Должно быть, мысль, что ее сын мог погибнуть под завалами, лишила ее всех сил. «Мы правда не хотели», — в притворной искренности воскликнул Меченый. «Наша задача – доставить в целости и сохранности эту женщину и ее сына», — принялся он вдруг объяснять, но мальчишка оказался слишком прыткий, да и та девка все мешалась. Так что наш друг разошился слегка и ударил сильнее необходимого. Мы бы, может, и попытались вытащить мальчика, вдруг он жив, но тут вы заявились. Думаю, ограничимся и мамашей. В воздухе застыло напряжение. Всем было ясно, сражения не избежать, и кто-то совсем скоро сделает первый шаг. И пока мы играли в гляделки, зашевелился завал, словно кто-то старательно, но тщетно толкал его снизу. Нагромождение стен некогда прочной усадьбы было слишком велико, чтобы его можно было так просто сдвинуть. Наконец напрасные попытки прекратились, и сквозь щели в темноту ночи разлился яркий фиолетовый свет. Прогремел взрыв, и ударная волна в одно мгновение разметала по воздуху обломки стен, стекла и мебели. На месте взрыва, уже выпрямившись во весь рост, стояли облаченные в защитные костюмы из виброниума Электро и Ларин. Рядом с ними целый и невредимый стояла Мадей Чо. «Девушки, чтобы выбраться наружу, только что применили выброс кинетической энергии». Ларина поступила очень мудро. Не стала выбирать костюм белого кролика, а просто использовала базовый дизайн брони. «Не хотелось бы мне объяснять защитникам, почему это я живу в доме злодейки, которая служит ненавистному им Джеку Истине, Амадей». Рванулась Хелен к сыну, но рослый вояка ее тут же осадил. «Увести ее отсюда», — приказала леди, меченая воинам руки, что послужило своеобразным сигналом для начала сражения. «Я немедленно вызвал небесную кару, и на всех наших врагов, а именно на вооруженную группу, посыпался железный дождь. Однако дикая стая не просто так считается лучшим наемным подразделением. Ее бойцы хоть и были удивлены столь внезапной смене погоды, но отреагировали быстро и смогли уклониться. Но моей целью было не сразить их немедленно, а не дать им возможность открыть резкий огонь, чтобы нашей группе удалось прорвать окружение и уйти с линии выстрела. Колин, защищая вместе с Электрой Хеленой и ее сына, это ваш главный приоритет», — отдал я приказ, прекрасно понимая, что цель наших врагов вовсе не битва с нами, а похищение ученой. «Не дайте им увести ее». Защитники уже приступили к сражению против дикой стаи и солдат руки. Как бы ни были опытны наши противники, они все еще оставались простыми людьми, а потому не представляли для героев большой угрозы, чего не скажешь о мини-боссах. Шокер активировал свои перчатки и выстрелил по нам ударной волной. Герои смогли увернуться от лучей, за исключением неуязвимого человека, который принял белый свет, гордо выпятив грудь, и отлетел, сбив воина в черном, намеревавшегося нанести ему удар мечом в спину. Леди Меченая атаковала Сорвиголову, который теперь был в курсе того, что эта злодейка его новая сотрудница. Когда он проинформировал ее о своей осведомленности, она удивилась, оскалила зубы и принялась нападать с пущей силой. «Это не имеет значения», — заявила Мацумата, нанося взмахи острым клинком. «Важен лишь ответ, ты станешь новым главой или нет». Серебряный Соболь открыл огонь по Джессике Джонс, которая, благодаря защитному костюму, больше не страшилась пуль. Но наемница тоже была не из пугливых. Она продолжила обстрел, пытаясь разобраться в броне соперницы. Железный кулак призвал внутреннюю ци и, как подобает защитнику Кунь-Луня, противостоял своим извечным врагам, воинам руки. «Мне же достался лот, который ранее уже выпадал, меченый. Я не слишком везучий, что уж тут поделаешь. Ладно, я не против еще раз сразить его, главное, чтобы он не лез к Хелен и Камадию». Последнего защищает Ларина Датсон. Ее, конечно, временами заносит, но она старается держать себя в узде. Электро и Коллин отбили у вояк маму Амадея и теперь пытаются увести ее и юного Чо подальше отсюда, но сделать это не представляется возможным, пока не удастся расчистить путь от дикой стаи и руки. «В этот раз я хорошо подготовился», — заявил лысый метатель, жонглируя ножами. «Твоя броня не спасет», — он бросил в меня острые лезвия. «С моей нынешней реакцией мне не составило бы труда увернуться от них, но я решил проверить, что же заставляет нашего друга быть таким уверенным». Ножи коснулись брони и отлетели, не сумев пробить виброниум, чего и следовало ожидать. Меченый кинул еще несколько ножей, но все они в равной степени оказались неэффективны. Но злодей вдруг жадно оскалился, и я понял, что что-то не так, оглядел себя. В области левого подреберья, откуда пару секунд назад отскочили ножи, теперь виднелось крошечное устройство размером с горошину. Прежде чем я успел ее убрать, она взорвалась. Удивительно, но эта горошина сумела не только прорвать оборону костюма, но даже сумела нанести мне боль. Учитывая нынешнюю прочность моего тела, достижения немыслимые. «Ты помял мои доспехи», — возмутился я, недовольно указывая пальцем на злодея. «Мне они достались от бабушки, они были выкованы из самых крепких железных кастрюль. Еще пару таких взрывов, и от твоей брони ничего не останется», — не сдержался наемник от самодовольной улыбки. Но улыбка его тотчас сползла, ибо прямо перед его глазами броня срегенерировала и закрыла образовавшуюся в подреберье дыру. «Это как?» — не понял меченый. «Магия?» — пожал я плечами. Злодей фыркнул, вытащил странное оружие, напоминающее наконечник копья, прицелился и выстрелил в меня сжатой энергией. Под нее попасть я не захотел, потому что тут и так ясно, что это такое. Похоже, Кло продал Кингпину не только виброниум, но и технологию, а главное, оружие ваканцев. Моя броня собирается из наноботов, которые в свою очередь полностью состоят из виброниума. Копье, которое в руке у меченого, скорее всего, ранее принадлежало Доре Миладже, элитной группе воительниц. Оно стреляет сжатой энергией, которая способна дестабилизировать атомы виброниума. Так что моя броня перед этим оружием абсолютно уязвима. Да что уж там, даже мое тело может получить урон, если получу прямое попадание. Теперь понятно, почему Лысый был так уверен, но, к несчастью для него, этого отнюдь недостаточно для победы. В будущем стоит подумать о том, чтобы иметь в инвентаре несколько видов брони из различных сплавов, чтобы в определенных случаях выбирать самый подходящий костюм. Меченый не только стрелял в меня из копья, но продолжал кидаться ножами, сюрикенами и иглами. В каких-то из них присутствовали взрывающиеся горошины, в каких-то нет, но мне было все равно. Я утолил свое любопытство и не собирался более подставляться, решил не мудрить и прибегнул к силе телекинеза. Взяв под контроль 10 железных ядер, я разом запустил их в злодея. Тот пытался уклоняться, и у него поначалу даже неплохо получалось, но итог все равно был один. Увернуться от 10 железных объектов, несущихся со скоростью 200 км/ч, задача непосильная для обычного, хоть и натренированного, человека. И вот, железный шар уверенно поразил центр мишени на лбу злодея, который все еще оставался опухшим от последствия нашей последней встречи. Меченый рухнул на землю, однако же сознание не потерял. Крепкий засранец. Другой на его месте мог бы коньки отбросить, а этот нет, голова побаливает, но в целом здоров. Я, используя телекинез, изъял у злодея наконечник копья. Интересное орудие. Надо бы после отдать его инженерам Недовиллира, пускай изучит. Меченый с перекошенным лицом хватался за лоб и бросал на меня ненавистный взор. Над моей раскрытой ладонью кружились в воздухе 2 железных ядра, готовые в любой момент закончить начатое. Я уже хотел зарядить по голове злодея еще раз, как вдруг моя интуиция истошно завопила. Я тут же повернул голову и увидел вдалеке, почти на границе владений мисс Датсон, средь толстоствольных деревьев человека, держащего ручной противотанковый гранатомет и целящегося им на Люка Кейджа. Вот он нажал на курок, боеголовка вылетела и устремилась прямо на неуязвимого. Пусть Люк и крепкий малый, но даже ему придется нелегко, если по нему ударит такой штукой. Благодаря быстрой реакции и своевременной подсказке интуиции, я запустил на перехват железный шар еще до того, как тот нажал на курок. Снаряд встретился в воздухе с металлическим ядром, и произошел взрыв. Ударная волна едва не снесла всех с ног. Когда дым от взрыва немного рассеялся, я сумел как следует рассмотреть фигуру стрелявшего. Больше всего мое внимание привлекла его маска в форме черепа, белый капюшон и щит в правой руке. Таскмастер, он-то откуда здесь вылез? Глава 284. Кому, годы, а кому, секунды. Таскмастер первоочередно атаковал Люка Кейджа, желая сначала выбить из игры самого крепкого и опасного, по его мнению, врага, но он никак не ожидал, что найдется противник, который сможет среагировать столь быстро и сбить уже выпущенную ракету. Наемник, вступая в битву, планировал воспользоваться эффектом неожиданности, но план провалился. Таскмастер отбросил ракетную установку в сторону, к нему стремительно приближался воин в зеленом костюме и в желтой маске на пол лица. Железный кулак кинулся к новоявленному врагу сразу же, как только взрывная волна улеглась. Неуязвимый человек прямо сейчас сражался с шокером, который доставлял ему немало хлопот. Двух противников Кейдж бы просто не осилил. Таскмастер встретил мастера Кун Луня с неприкрытой насмешкой. Он даже не стал выставлять вперед руки для защиты, а просто внимательно наблюдал за соперником и уклонялся от каждого удара и приема монаха. «Какой интересный стиль», — отметил вслух наемник. «И удары хорошие. Годы тренировок в Кун Луне», — гордо отозвался Дэнни Рент, применяя самые смертоносные удары, но все они были отражены. «Кому, годы, а кому, секунды», — спокойно проговорил Таскмастер, все так же не воспринимая противника всерьез. То, что произошло дальше, удивило не только железного кулака, но и всех остальных, кто успел произошедшее заметить. Лишь один человек остался невозмутим перед увиденным – Алекс Рид. Он точно знал, скорее, даже ожидал подобного. Наемник от первого до последнего удара с поразительной детальностью, выдерживая точность вплоть до миллиметра, повторил все приемы боевого мастера из Кун Луня, точно обучался им не меньше самого монаха. Это совершенно обескуражило Ренда, и он пропустил несколько тяжелых ударов в грудь от соперника, который использовал на нем его же технику боя. «Откуда ты знаешь этот стиль?» – спросил железный кулак, недоумевая и держась за область сердца, куда наемник нанес удар средним согнутым пальцем кулака. Монах хорошо осознавал, что если противник использовал его прием, то прямо сейчас кровь к его сердцу стала поступать в два раза медленнее. Рент воззвал к Силице и попытался как можно скорее восстановиться, но враг не дал ему такого шанса. «От тебя», — ответил Таскмастер на вопрос и встал в знакомую монаху стойку. «Ты хороший учитель». Наемник совершил несколько ударов в область груди, живота, шеи и ног своего противника. Герой совсем не мог сопротивляться и даже, собрав энергию ци в кулак и попытавшись атаковать, не смог коснуться противника. Его ошибка заключалась в том, что он пропустил самый первый удар, который сбил его с толку и дал сопернику преимущество. Рент попытался отступить, но оппонент его не отпускал. Тем не менее, даже будучи зажатым в угол, он не позволял Таскмастеру закончить сражение. Любого другого наемника уже сразил бы не единожды, но против стража Кун Луня, даже несмотря явное доминирование, выступать было не так-то легко, и он не мог поставить точку в битве. Понемногу железный кулак восстанавливал силы. Прибывшая к наемникам Кингпина подмога в лице Таскмастера ненамного склонила чашу весов в сторону наемников. Неуязвимый человек все так же боролся против Шокера, Сорвиголова сражался с Леди Меченой, а Джессика Джонс пыталась сразить Серебряного Соболя. Противники им достались крайне сложные и неудобные и, ко всему прочему, помимо самих злодеев, в бой лезли и их приспешники. По отдельности они не представляли особой угрозы, но нападая скопом из-под тишка, выскакивая из-за спин своих боссов, они доставляли немало проблем. Люк Кейдж в который раз пытался сблизиться со своим противником, но злодей Шокер, постоянно атакуя массированными ударными волнами, не позволял ему этого сделать. Для неуязвимого человека каждая такая атака была крайне неприятной, ведь эти ударные волны содержали в себе мощные вибрации, которые проходили сквозь кожу и били по внутренним органам. Да, его органы, как и тело, были весьма прочными, но все же внутренняя составляющая Кейджа уступала его наружной прочности. Поэтому долго выдерживать подобные атаки он не мог. Когда очередная волна вибраций отбросила его на несколько шагов, Люк сплюнул кровь. Внутри него все горело огнем. «Не так уж ты и крепок, черный ублюдок», — съязвил Шокер, усилив давление в виброшоковых перчатках и выстрелив еще более сильным сконцентрированным лучом. Он не мог палить столь мощными разрядами постоянно. Перчатки перегревались и им требовалась короткая перезарядка, чтобы собрать энергию вновь. Именно поэтому злодей и активировал их только после того, как стал уверен в том, что не промахнется. Мощный заряд ударил по неуязвимому человеку, и если бы тот заранее не встал в более устойчивую позу, то точно бы отлетел за ворота и получил еще больше внутренних повреждений. И хоть сейчас органы Люка в очередной раз подняли бунт, он смог выдержать это давление. Кейдж уже разобрался в том, как работают перчатки врага, а потому, как только немного оправился от удара, сразу же кинулся на злодея в надежде достать того прежде, чем устройство перезарядится. «Посмотрим, достаточно ли крепки твои перчатки, умник!» — кричал Люк, пересиливая жгучую боль и надвигаясь, как неостановимый таран. И когда он уже думал, что наконец дотянулся до злодея, и приготовился ощутить на своем крепком кулаке мягкость его желтой маски, враг воздвиг возле себя невидимый вибрационный щит, который тут же поглотил весь импульс яростной атаки. «Достаточно крепкие», — усмехнулся Шокер под маской. «Ты подохнешь раньше, чем они выйдут из строя». Битва этих двух продолжилась, как и необузданное сражение сорвиголовой леди Меченой. «Устроилась в офис, чтобы шпионить за мной», — осуждал девушку Мэтт. «И я даже не смог признать ложь». Мацумата нагло оскалила зубы. «Я хорошо умею лгать, только не понимаю, как ты об этом догадался?» Она метнула в героя несколько сюрикенов, от которых тот, разумеется, ловко увернулся, отпрыгнув в сторону. Однако этот прыжок приблизил его к трем воинам руки. Убийцы атаковали героя острыми клинками, но безуспешно. Сорвиголова сумел защититься, но из-за этого пропустил удар от леди Меченой, которая не чуралась использовать численное превосходство в бою с противником. «Мне сказал об этом мой друг», — посчитал Мэтт важным ответить на ее вопрос. «И в отличие от тебя, он никогда не лжет», — заметил Мердок, как бы между прочим, и замахнулся на воительницу красными палками, которые хоть и были короткие, но при попадании причиняли существенный урон. «Чего добивается рука?» — спросил он важно. «Вы уже определились с новым лидером?» «Нет», — злодейка увернулась от всех атак незрячего героя. «Твое появление здесь никто не предполагал. Мы все еще выбираем, и ты все еще волен ответить согласием. Тогда прекратите это сражение, отступите». «Этого не будет», — покачала головой Меченая, прокрутив в руке острый клинок. «Пока ты не ответишь согласием, мы будем подчиняться Кингпину. Есть лишь один способ остановить все это, и ты его знаешь». Девушка взмахнула мечом, и сорвиголова поспешно блокировал холодное лезвие палками, которые легко выдерживали острую сталь. Джессика Джонс билась против опытной и прыткой воительницы Сильвии Саблиновой. Несмотря на явное физическое превосходство первой, наемница не спешила отдавать в руки Джонс лавры победы. Она ловко уворачивалась и не подпускала к себе близко оппонентку, удерживая ту на безопасном для себя расстоянии. И несмотря на то, что на ее стороне была вооруженная группа «Дикая стая», Серебряный Соболь не могла перехватить инициативу в битве. Всему виной высокотехнологичный костюм, который защищал Джессику от пуль любого, даже самого крупного из имеющегося у них на данный момент калибра. Но, будучи опытной наемницей, не раз встречавшей за свою опасную карьеру противников с самыми разными умениями и техникой, Сильвия оставалась спокойной. Она внимательно наблюдала за героиней, изучала ее, просчитывала, составляла план. Соболь не обладала сверхспособностями, оттого Джонс и не воспринимала ту всерьез, что было огромной ошибкой. В бою преимущество в силе – далеко не залог победы. Если между противниками имеется колоссальная разница в боевом опыте, то предсказать исход битвы невозможно. «Хорошая у тебя броня, мне даже завидно», – призналась Саблинова, при этом стреляя в героиню, опустошая еще один магазин с патронами. «Я все это время целилась в одну точку в надежде пробить брешь, но без толку. Твой костюм просто поглощает весь урон, Виброниум. Ты спрашиваешь в надежде, что я тебе отвечу». Джессика не горела желанием болтать с наемницей, она просто хотела поскорее покончить с ней и с ее надоедливыми приспешниками, которые продолжали стрелять по ней из всего, что имели. Единственное, что радовало ее в этот момент, что из-за своих действий, они зарядили костюм огромным запасом кинетической энергии, которую девушка могла выпустить в любое время, просто все еще не решалась, желая подгадать нужный момент. Вскоре такой момент настал. Битва разворачивалась вокруг разрушенного дома, поэтому необходимо было оставаться крайне внимательной, чтобы ненароком не споткнуться об завал или отлетевшие обломки. Соболь не рассчитала дальность прыжка и случайно наступила на кусок камня, отколовшегося от стены. Джонс не упустила этот шанс, резко сорвалась вперед и, сократив расстояние между собой и наемницей, насколько это представлялось возможным, вознамерилась высвободить за раз весь скопившийся заряд кинетической энергии. Ее отделяло от сабли менее 5 метров, которых было более чем достаточно. Однако спокойное, даже слегка надменное выражение, мелькнувшее на лице Сильви, пробудило в Джессике плохое предчувствие. К сожалению, она уже не могла остановить выброс энергии, так как еще не наловчилась должным образом управлять костюмом. Не мудрено, ведь она получила его всего несколько дней назад. Когда заряд был готов выстрелить, Джонс внезапно потеряла контроль над костюмом. Наноботы принялись лихорадочно блуждать по ее коже, оставляя некоторые участки тела без должной защиты. Броня дестабилизировалась, и высвободившаяся кинетическая энергия ударила недостаточно вперед, как полагалось, а взорвалась непосредственно перед Джонс. Оголенные участки тела испытали огромное давление, и Джессика отлетела на пару метров назад. Я видела, как девушки в такой же броне использовали ударную волну, чтобы выбраться из-под завалов дома, проговорила Соболь. Несложно догадаться, что и у твоего костюма должна была быть похожая функция. Ты такая наивная, думала, я действительно споткнулась о камень, была такая мысль, огрызнулась Джонс, внимательно наблюдая за соперницей и ее приспешниками. Броня вышла из строя, и теперь ничего не мешало выстрелам боевиков ранить Джессику. К счастью, большинство бойцов дикой стаи убийц руки взяли на себя электроначаз, Колин Винк и Ларина Датсон. Серебряному Соболю помогало не больше 3 наемников, а это было не то число, против которого следовало бить тревогу. Героиня прощупала костюм и наткнулась на странное круглое, плоское устройство размером в монетку, которое, по всей видимости, и вызвало дестабилизацию костюма. Стоит его убрать, и наноботы должны вернуться в строй и залатать бреши в броне, но это также означает, что еще какое-то время Джессика будет беззащитна и по ней выстрелит огневой очередью. Наступил короткий момент передышки. Враги успели перезарядить свои пушки и были готовы пустить их в дело, но не спешили. Их боеприпасы заканчивались, а потому они не торопились столь же охотно, как в начале, расставаться с ними. Они медленно выбирали более удачные точки обстрела, прицеливались и готовились поразить героиню. Ситуацию для них усложняла нестабильность костюма. Наноботы активно перемещались, открывая один участок и закрывая другой. Здесь невозможно было четко понять, куда именно следовало стрелять, оставалось полагаться на удачу. Джессика раздавила устройство в ладони и резко сорвалась с места, продемонстрировав поразительную акробатику и ловкость. Как бы не были готовы боевики, даже они удивились скорости Джонс. Они, конечно, знали, что девушка была быстрой, но понятия не имели, что настолько. До этого Джонс не двигалась на полной скорости, ведь ей не было нужды уклоняться от выстрелов. Теперь ситуация обстояла иначе. «Какая прыткая зараза!» – возмущалась Сильвер, пытаясь попасть в героиню, попутно не давая той приблизиться к себе. «Думала, что сможешь справиться со мной, лишив брони». «Была такая мысль», – повторила наемница недавние слова оппонентки. «Посмотрим, сможешь ли ты бегать от меня теперь». Костюм Джессики уже почти полностью восстановился, по ней так и не удалось попасть. Однако Сильвия нисколько не была этим встревожена, ведь она лишь хотела выяснить, сработает ли ее трюк, а также узнать, на что способна соперница.